Дорогие братья и сестры, те, которые собрались сегодня в доме молитвы, мне хотелось один стих прочитать. Мне он очень понравился в последнее время. Книга Исаия, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Есть очень много в нашей жизни, что нас смущает. И думаю, что в вопросе благовестия тоже многих людей или многих нас что-то смущает. Но у меня лично такие переживания, что молодежи у нас много, и так бы хотелось, чтобы и благовестников было много. Понимая так, что в последнее время, может быть, есть много того, что смущает нас в этом служении. Может, кто-то думает, что или переживает, как я закончу разговор, если я начну. А кто-то даже и боится начинать. Знаете, Исаия здесь пишет, Бог ему говорит, через Исаия говорит, «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Дорогие друзья, полагаясь на Господа, думая, что каждый человек может и в этом служении прославить Господа, действительно нужды очень много. И причин для смущения тоже много, но хотелось бы, чтобы мы действительно могли полагаться на Господа. Понимая так, что все мы согласимся с мыслью, что Моисею согласится пойти к фараону, это, ну, в его понимании, я думаю, нам сегодня до конца даже мы не можем понять это. Мы теперь смотрим с задней точки, и мы знаем, как кончился разговор у Моисея с фараоном. Поэтому нам как-то кажется, ну, вроде бы и нормально. А в то время, когда Моисей еще не знал, чем этот разговор кончится, представляешь, что ему было очень страшно. Пойти к фараону, фараон охраняет со всех сторон. И вот какой-то чужой человек пришел и что-то тут говорит. Думаю, дорогие друзья, подобные явления или подобные переживания встречает немало благовестников. И так хотелось бы, чтобы могли действительно, и для меня лично это было большим утешением, чтобы не смущаться, не бояться. Он говорит, я Бог твой. Такого Бога не стоит стесняться. О таком Боге можно свидетельствовать. Помню, в одной поездке останавливает на посту гаишник, и, ну, когда документы посмотрел, спрашивает, а куда, зачем едем? Но я ему сказал. Он так ухмыльнулся и так ехидно спрашивает, «А чем рейс оправдаешь?» Я достаю Евангелие, даю ему. Я говорю, в прошлой поездке муж с женой покаялись. Глядишь, на небо попадут они, их дети. Может, когда-то и внуки будут. Читай Евангелие и подумай себе, как ты оправдаешься перед Богом. И знаете, поехал дальше, на душе радость. А он так смущенно, уже не с такой ехидкой взял Евангелие. Действительно, говорит, есть о чем подумать. Дорогие друзья, понимая так, что вообще служение благовестия, это сложно тем, что мы часто не видим результата сразу. Уже много раз так бывало, что вроде бы все закончилось, благовестие, едешь домой, и ничего вроде бы так особого, но незаметно. Через какое-то время, помню, на одном молодежном общении подходит ко мне одна сестра, уже в годах подходит и говорит, ты узнаешь меня? Я говорю, нет. А там и там, помнишь, в палатке благовестие было, ты проповедовал там. Я после покаялась, теперь мои дети уже вот в хору поют. Думает, как хорошо. Мы иногда даже не знаем, что вообще наше служение, какую пользу оно приносит. Но хотелось бы, чтобы мы в этом служении не унывали. Нам много предоставляется возможность и в служении помогать иркутским братьям. И там, ну, много участия принимаю в этом служении в Иркутской области с благовестием. И благодарение Богу, что есть те души, которые отзываются и потом становятся такими хорошими, ну, людьми, проповедниками или сестры, которые молятся, участвуют в служении. И так приятно на сердце. видели в одном месте очень большую нужду, понимаем, что просто прийти, но приехать, благовестие совершить, но нередко это мало. И так радостно на сердце, что мы живем в таком братстве, где можно какой-то совет иметь, какой-то и поддержка есть. И отзываются и другие. Так приятно на сердце было, что и могли там приобрести дом молитвы, что дом, в котором живут теперь братья, двое пожили немного. Сейчас семья одна молодая туда направляется, чтобы поддержать там тех, которые там есть. Там у нас несколько групп и очень большая нужда в проповеднике. Но еще одном методе благовестия хотел сказать. Мы за этот прошедший год использовали несколько таких случаев, где проводили благовестие с оркестром. Ну и мне лично очень понравилось. Зимой с духовым оркестром. И братья очень хорошо потрудились, принесли много пользы и благословения. Все ж таки на такие приглашения еще люди хорошо отзываются. Где-то поменьше, а где-то и очень хорошо люди собираются. У нас на Алтае между Пасхами проводилось благовестие с оркестром русских народных инструментов. И 22 служения провели, и очень успешно. Александр Иванович Вейс там ответственный был. Очень хорошо проходило это благовестие. Я помню, я готовил в нескольких местах это благовестие. И мне очень так понравилось, что объявил дома в церкви. Молились об этом, переживали. И так объявил, что день рабочий. Но у кого найдется возможность пойти поприглашать людей, давайте поучаствуем. И когда уже выезжать участвовать, к нам, ну, к месту, где мы договорились встретиться, подходит сестра, ей 74 года. Я ей говорю: сестра, вы, наверное, ошиблись, вы, наверное, меня не поняли. Вам бы можно было дома остаться, молиться. Она говорит: пусть другие молятся, там постарше есть. И поехала. И знаете, так хорошо я участие. Смотрю, идет по улице, как молодая. С одной бабушкой поговорит, с другой. И в этом зале было больше бабушек, чем молодежи. И она так хорошо с ними побеседовала. Она подошел специально, так подслушивая. И она ей свидетельствует: я такая же была, как вы. Вот так пришла, отозвалась, пришла. И теперь не нарадуюсь. Думаю, как красиво вообще выглядит церковь. В одном поселке, помню, вот так приглашаем на оркестр, и захожу, а по улице мне встречается школа. Ну, думаю, не пройду я. Зашел в школу, постучался к директору. Я говорю: сделай детям удовольствие, отмени один урок. Думаю, что дети на тебя не обидятся. Ну, нет, не обидятся, точно не обидятся. Но я говорю: сделай им удовольствие, отпусти их на оркестр, сам приди. Учителей, ну, он говорит: давай учителей соберем, сам пригласишь, если пойдут. Ну и так, такой педсовет, или как они это назвали, собрали педколлектив. И, ну, решили пойти. И так всей школы пришли, и с учениками вместе пришли, послушали. И, в общем-то, очень хорошее впечатление от этого осталось. Уже после этого, на другой день, смотрю, у меня письмо оказалось в почтовом ящике от мэра города. О, думаю, интересно, что ему еще, ну, от меня надо или как. А в письме он пишет, значит, коротенькое такое письмо: выражая искреннюю благодарность за ваше сердечное поздравление наших людей с Пасхой. Ну, думаю, интересно, где-то большое препятствие, а где-то и так. Сейчас у нас было участие тоже оркестра русских народных инструментов. Конечно, она немножко сложна, понимая, что и музыкантам сложно собраться с разных мест, но понимая, что дело большое и дело очень нужное. И если люди все еще, ну, принимают, так действительно к Евангелию, ну, много людей слышат Евангелие, где по радио, где по телевизору. И просто так, ну, люди тяжело отзываются. А вот все ж таки на оркестр собирается неплохо. Мы сейчас были в поездках, и в Бийском районе участвовал этот оркестр. Там я не был, там я не знаю, как проходило. Но вот в Залесовском районе, у нас по Алтаю, мы подсчитали те районы, у нас их оказалось 11 районов, где нету еще верующих. ни одного верующего с нашего братства нету. Ну и мы распределили эти районы, распределили по церквям, чтобы за них молились, переживали. Ну а нашей церкви достался Залесовский район. И так мы молились за него, и я подал такую нужду, что если возможность будет поучаствовать, и пригласили туда оркестр. Что мне еще очень радостно на сердце. Я помню, когда я на членском это объявлял, что нашей церкви достался Залесовский район. Давайте будем молиться. А у нас церковь вся из мира, неверующая, но из мира пришедшая. И одна бабушка, 85 лет ей, на другое собрание приходит, и она говорит: «Знаешь, я пришла домой, нашла атлас в книжном шкафу, нашла этот район, я же даже понятия не имела, где этот район есть. Нашла этот район, выписала поселки, вот теперь молюсь, вот пальчиком веду по каждому поселку и молюсь». Знаете, так приятно было на душе. И вот когда теперь были в поездке, я не раз вспоминал эту сестру, эту бабушку нашу, и думаю, как хорошо, мы вот так совместно можем совершать такое служение. И, может быть, награда ей даже и больше будет, чем нам и музыкантам, но вместе можем совершать это служение. В одном месте, я не знаю, человек 10, наверное, выходили молиться. Среди них была и та, как ее в православном называют, матушка. И она так у Александра Давидовича попросила: вот Библии у нас нет, а так о Боге мы знаем, мы много молитв знаем, вот Библии нет. Вот он с ней так хорошо побеседовал, зашел в их храм этот, и объяснял, что такое действительно есть служение Богу. Один поселок мне очень так запомнился или интересно получилось. Поселок Борисово называется. Там живут люди с Мордовии, переехали туда, и весь поселок говорит на мордовском языке. Даже те русские, которые там есть, они говорят, эти с Мордовии, которые переехали, говорят, такие упрямые, не разговаривают по-русски, и все. Ну и нам пришлось научиться по-мордовски. Ну и теперь весь поселок на этом языке говорит, и... в общем-то, встретили нас очень хорошо. Глава администрации так очень расположен был. И тоже так хотел, наверное, показать свою духовность и говорить, что мы тоже не согласились окропление это принимать. Мы все еще крестим вот так в погружении. Правда, детей, но в погружении крестим, как Иисуса самого крестили. И так хорошо. И там были люди, которые выходили, молились. Большая нужда, чтобы и так молиться за них, и, глядишь, Бог даст и благословение еще и в этом поселке. Очень бы хотелось также призвать и нас всех, чтобы мы не забывали об этой нужде в благовестии. Это не обязательно куда-то ехать, это личное свидетельство. Думаю, дорогие друзья, что практически эта мысль плачевно или печально выглядит в нашей среде сегодня. Раньше, когда было много трудностей или не так хорошо жили, думая, что этот вопрос выглядел получше или ситуация в этом плане была получше. Так бы хотелось, чтобы Господь действительно исполнил нас силою Духа Своего Святого, чтобы возгрел нас этот огонь желания к благовестию. Понимая так, дорогие друзья, когда Моисей стоял перед этим терновым кустом, который горел, то он многое понял. Он не просто вот так послушал Бога, он много понял, и у него, представляя себе, у него было много планов, у него была перспектива жизни или намерение вот так жить дальше, но все это поменялось. Дал бы Господь, чтобы мы чаще были вот в таком единении с Богом, может быть, сегодня, может быть, в других случаях. Мы будем вот в таком общении с Богом. И так бы хотелось, чтобы мы тоже разрешали Богу достигать в нас своей цели, чтобы действительно нам быть живым свидетелем. Помню, у меня в группе была одна сестра, она такая маленькая, хрупкая, и мы там пошли за водой, ворачиваемся, и смотрю, с этой сестрой стоит глава администрации и беседует. Такой он, могучий по сравнению ее, такой в галстуке такой стоит, она такая скромненькая. И беседует, но я запереживал, так иду, несу эту воду и молюсь за нее. После, когда подошли, уже стали беседовать с этим главой администрации, он говорит: «Маленькая, да смотри, удаленькая». Так много она мне сегодня сказала. И так радостно на сердце, что действительно, когда сердце горит, когда человек способен вот так просто говорить о Христе, говорить то, что мы получили от Христа, то это и зажигает другие сердца. Пусть нас в этом Господь поможет и благословит. Аминь. Сейчас, друзья, послушаем участие хора «На горе не укроется город». Там такие строчки в этой песне. «Если мы не сияем, нам горе, пусть наш дух благовестием горит».